И спешат на меня нечестивые, дерзких со своими притеснениями, и целый день топчут мою душу. Но ты, Боже мой, превращаешь бурю в затишье, и душу неимущего спасаешь, растерзанная из пасти львов. Благословен ты, Господи, что не оставил сироту и не презрел бедняка, ибо твоя доблесть и твоя слава безмерны, дивные витязи твои прислужники, и со смиренными, когда я обметаю ноги, со скорыми правдой, чтобы поднять из опустошения сообща всех кротких бедняков. И я был для тяжбы и ссор у моих друзей, ревность или зависть и гнев у вошедших в мой завет. Ропот и жалоба у всех моих единомышленников, и евших хлеб мой, на меня занесли пету, клевещут на меня коварной речью. Все, связанные моим тайным кругом, и люди моего совета противятся и ропщут вокруг, и тайну, что ты скрыл во мне, выведывают ради сынов порчи и ради пропуск. Из-за их вины ты скрыл источник разума и тайну истины. Они, гонители же, алчность своего сердца считают. Велиала распускают лживый язык, как яд драконов, плодящий терния, и как присмыкающиеся в прахе льют яд аспидов, на которых заговора нет. И будет яд болью мучительной и язвой злокачественной во внутренностях раба твоего, чтобы заставить споткнуться, чтобы уничтожить его силу, дабы не мог устоять. И настигли меня в теснинах, нет прибежища и не пропуск силков. И гремели на гуслях мои тяжебщики, и на струнах вместе с жалобой своей при буре и опустошении. Горячка пропуск, и муки, как схватки родильницы, и взволновалось во мне сердце, и я облегся в темное, и мой язык прилип к гортани пропуск. Их сердце и мысль их горечью явились мне, и свет лица моего омрачился тьмой, и сияние мое обернулось чернотой. Но ты, Боже мой, широко раскрыл мое сердце, но стеснили его еще сильнее, и заслонили меня смертным мраком, и я вкушал хлеб воздыхания и упоения слезами без конца. Ибо помутились от печали мои глаза, и душа моя затмение дня. И горем окружали меня, и стыд на лице, и превратился для меня хлеб мой в тяжбу, и питье в возбудителя ссор, и горе входит в кости мои, чтобы смутить дух и уничтожить силу, сообразно тайнам греховности, изменяющим дела Бога своей виной, ибо связан я узами не разорвать их и оковами, которых не разбить. И стена крепкая, засовы железные и дверь его, вместе с бездной сочтется ничем, облегают мою душу. Как их злоумышление мне, и если к стыду лица мне, и ты расхабрился, мой враг, против меня, для препятствия, люди войны, стыд лица и позор моим клеветникам, интриганам из-за меня. Ибо ты, Боже мой, ты тягаешься тяжбой моей, если даже в тайне твоей мудрости наставил ты меня, и сокроешь истину до времени, срок его». И твое наставление стало мне весельем и радостью, и раны мои исцелением навсегда. Презрение моих врагов мне как почетный венец, и преткновения мои как вечное могущество, ибо пропуск. И славою твоей просиял мой свет, ибо светоч из тьмы засветил ты мне, раны моей и преграде моей дивную мощь, и простор вечности стеснения души моей. Мое убежище, моя твердыня, моя крепкая скала и башня моя, к тебе я прибегаю от всех. Мне во спасение навеки, ибо лучше, чем отец мой, знал ты меня, и от чрева матери моей благотворил мне, от сосцов, носившей меня твои милости мне, и на лоне моей няни, от юности моей ты сиял мне разумом твоего суда, и прямой истиной ты поддержал меня. Твоим святым духом ты тешишь меня и до ныне, и твое праведное наставление вместе с пропуск. И стражи мира твоего во спасение души моей, и по стопам моим много прощения и избыток милосердия в Твоем суде надо мною. И до седин Ты питаешь меня, ибо отец мой не знал меня, и мать моя на Тебя меня покинула. Ибо Ты отец всем сынам Твоей истины, и Ты закутываешь в их, как родная мать младенца, и как нянчащий у себя за пазухой, Ты питаешь все Твои творения. Благодарю Тебя, Боже мой, что Ты свершил чудо с прахом, и глиняный сосуд Ты возвеличил весьма-весьма. А я сосуд пропуск, и кем я считался до этого, ибо дал Ты тленному слух, и события вечности Ты начертал в сердце. Благодарю Тебя, Господи, что осветил Ты лицо мое заветом Твоим, и ищу Тебя. И как заря, уготованная для рассвета, воссиял Ты мне, а они, народ Твой, или и они с Тобою, льстят им, и толкователи обмана, фарисеи, и пропадут без разума, ибо пропуск в безумии своих дел, ибо ими заслужили презрение. И не почитают меня, когда Ты на мне проявляешь величие, ведь прогонят меня с моей земли, как птицу с ее гнезда, и все мои друзья и знакомцы отторгнуты от меня и сочли меня потерей. И они, толкователи лжи и провидцы обмана, замыслили на меня негодное или велиалово, чтобы заменить Твое учение. Примечание: перетолковать учение, что равносильно его замене. Что Ты врезал мне в сердце обольщением Твоего народа, но те, кто по душе Тебе, будут вечно стоять пред Твоим лицом, и идущие путем Твоего сердца утвердятся навсегда. А я среди держащихся Тебя воспряну и восстану против отвергающих меня, и рука моя поднимется на всех презирающих меня, ибо не почтут меня, пока не проявишь величие Твое на мне и не просияешь мне в Твоей силе на проклятие им. И Ты не окрасишь стыдом мое лицо, все взысканные для меня вместе совещаются о завете Твоем, и слушают меня идущие путем Твоего сердца, равняются по Тебе в совете святых, и Ты извлечешь для победы или навеки правосудие и истину для идущих прямо, и не дашь ввести их в заблуждение рукою злополучных, как они замышляли про себя. И мной Ты просветил лица многих. Ты могуч превыше всякого описания, ведь Ты научил меня Твоим чудным тайнам. Своим сокровенным чудом Ты проявил величие Твое на мне и выказал чудеса пред многими ради славы Твоей, и дабы возвестить всем живым Твое могущество.